Проводя взглядом уходящую Айшарин, Элохар снес стену, решительно вошел в загон. Все шестеро дроу были живы. Вспыхнувший огонь портала, порыв ветра и фанатиков унесло в школу искусства смерти. И не по причине того, что магистр желал их допросить. Дело было в другом. Сумеречные дриады не убивают, не могут. Они опасны, ядовиты, но убивать не могут. Как и все лесные, они ценят жизнь даже сорняков. И когда об этом стало известно, лишь вмешательство властителя ада уберегло жительниц сумрачного леса от полного истребления. В дальнейшем именно Сахарель разработал несколько заклинаний, которые сумрачные дриады смогли применять и которые породили слухи об их невероятной смертоносности. А на деле дриады были лишь хранительницами леса, просто лес был опасный. Вот и хранительница ему подстать. Тьер бесшумно вошел следом, жестом отослал гончих и тихо произнес. «Лексан, дай ему отпуск», — нервно сказал магистр смерти. «Мужик, между прочим, самому порождению тьмы по мордасам надавал, так что заслужил». «Чувствуешь свою вину перед Айшарин?» Демон ничего не ответил, и так было ясно. Неясно было другое, и Риан вновь задал вопрос. «Мы в чем-то просчитались?» «Не особо. Элохар прекратил осматривать место в поисках остатков шаегровых пут, которыми маг держал зверя. Подошел к Тьеру и тихо пояснил. «Похоже, божественная мамочка играет по своим правилам». «Против сына?» — удивился магистр. «Не против сына. Скорее за себя. Вряд ли Золотой знал о том, что его приспешники приволокли в Ордам порождение тьмы. Хуже другое. Она сумела создать зверя, значит, силы ее выросли. Следовательно, парой демонов она уже закусила. А достать нашего брата из хаоса ни тьма, ни золотой не в силах, следовательно». «Понял», — ответил Тьер. «Будем искать пропавших без вести демонов». Элохар кивнул, затем неожиданно широко улыбнулся и спросил. «Планируешь остаться здесь, устроить полномасштабную проверку территорий и не возвращаться к Сахарелю?» Магистр темного искусства промолчал, явно недовольный тем, что его план раскусили. «Паршиво ты Сахареля знаешь», — усмехнулся Элохар. «Сам он между мирами не перемещается, зато у него всадники мрака есть. Эти из-под земли достать могут. Заканчивай и к нам, жду». Вспыхнуло синее пламя. Великий лорд Риансьер вернулся к своим людям, отдавая четкие лаконичные приказы. И едва территория Ордама и окружающих лесов была проверена, а иных порождений тьмы не было обнаружено, перенесся в черную пустыню. Ночь предстояла долгая.